Соня открыла дверь и с вызовом посмотрела на визитершу. Лизавета стояла на пороге, чуть бледная после перенесенной болезни, но эта бледность была ей, пожалуй, даже к лицу. Она взирала на Соню с торжествующей улыбкой. «Что это ты так долго? Неужели какое-то непотребство прикрывала?» Она заглянула за Соню на плечо и будто с удивлением уставилась на юного мага, который самозабвенно играл с котенком куском бумажки. «Отчего же непотребство?» — невозмутимо подняла бровь Соня. «Этот молодой, но весьма талантливый волшебник взялся обучать меня магии в частном порядке». «Что значит «в частном порядке»?» — раздался неприятный голос из-за Лизаветиной спины. «Что значит «магии»?» «Из воздуха сам собой появился старикашка Авикон». Глаза у него были едва не на лбу. Лизавета, как ни странно, смутилась. «Ага, значит, явное присутствие мага при этой сцене не планировалось. Выскочил, как черт из табакерки, узнав, что его монополия на обучение принцесс магии нарушена. Но тем лучше». «То и значит, — пожала плечами Соня, — с урока вы меня выгнали? Учить отказались. Причину выдумали совершенно нелепую. Что мне оставалось делать? Я пошла к любимому мужу, рассказала ему об этом странном происшествии». Соня с удовольствием наблюдала, как вытягивается лицо мага. «Ну ничего, гадкий сморчок, это еще только начало. Ты у меня получишь за все, и за позор, и за отрицательные отзывы в ходе поиска». «Где ты видел таких принцесс?» «Сейчас ты увидишь таких принцесс во всей красе». «Мы все обсудили с принцем и решили, что оно, может быть, и к лучшему». Она снова сделала театральную паузу и с удовольствием отметила, как напряглись в ожидании оба интригана. Юный подмастерье выдал Соне уязвимую точку Авикона. Вот в эту-то точку она сейчас и ударит прицельно. «Все-таки магия — штука очень важная, особенно перед турниром, а потому я считаю, и принц со мной согласен, что лучше меня будет учить кто-то из королевской семьи. Если вы понимаете, что я имею в виду». Она ослепительно улыбнулась магу. Авикона перекосила от злости. «Ничего себе реакция!» Соня догадывалась, что старика огорчает его недостаточно высокое происхождение. Вернее, достаточно высокое, чтобы быть магом, но все-таки не королевское. Но не думала, что до такой степени. На самом деле она очень рисковала. Все, что она сейчас сказала, только частично правда. Она действительно пожаловалась принцу на мага буквально в двух словах и действительно сказала, что на уроки к нему ей ходить не хотелось бы. И на этом все. Ну да ладно. С мужем она как-нибудь объяснится. В конце концов, не чужой человек. Слишком часто ей приходится объяснять, почему она находится в сомнительном обществе посторонних мужчин. Но Изабелла, сама того не желая, сделала-таки Соне доброе дело. Теперь на любые ревнивые порывы супруга у нее есть совершенно достойный ответ. Практически цитата, афоризм. «Как ваш супруг, я должен вам доверять и уж точно не опускаться до неприличных подозрений». Высказывание великого мыслителя современности и царствующие особы, то есть... его самого. С самим собой не очень-то и поспоришь. «Я была бы очень вам благодарна, уважаемый Авикон, если бы впредь вы не мешали нашим занятиям. До турнира осталось всего ничего, а вы до сих пор палец о палец не ударили, чтобы меня чему-нибудь научить. Раз уж вы не в состоянии сделать это сами, то, по крайней мере, не мешайте другим». Шах и мат. Соня сама поразилась, как быстро она превращается в интриганку, не хуже той самой Изабеллы. А что делать? С кем поведешься, так тебе и надо. Она величественно развернулась к своему юному преподавателю. «Благодарю вас за ценную науку». Она старалась, чтобы голос звучал максимально почтительно. Мелкий негодяй почувствовал торжественность момента, спрятал за спину кошку и важно надул щеки. «Простите, что наше занятие пришлось прервать. Больше этого не повторится. Я буду запирать двери». Разобравшись с этим, Соня объявила присутствующим: «Я бы попросила всех удалиться из моей комнаты. Я устала от изучения магии и хочу отдохнуть». Мальчишка подорвался первым. Он не слишком уютно чувствовал, и Соня его понимала. Она бы в такой пикантной ситуации тоже постаралась исчезнуть из поля зрения наставника. Подсидел благодетеля. Старый маг тоже не собирался задерживаться. Все явно пошло не так, как он рассчитывал. «А вы, Елизавета, останьтесь, пожалуйста», — деловым тоном продолжила Соня. «Думаю, нам многое нужно обсудить по-родственному». Когда цвет местной магической науки покинул ее покои, Соня уже нормальным голосом обратилась к родственнице. «Ну и зачем ты это сделала?» Она даже не очень злилась. В результате все прошло неплохо, а от беседы с Авиконом Соня даже получила некоторое удовольствие. Однако было очень интересно, чем же она заслужила немилость родственницы, которую, между прочим, только и делала, что прикрывала и спасала от смерти. «Могла бы и сама догадаться», — с усмешкой процедила Елизавета, «раз уж вдруг такая умная стала». Соня не чувствовала себя достаточно умной, а потому продолжала вопросительно смотреть на принцессу. «То, что ты тут Авикону плела, от сплетен не спасет. Все равно королевство узнает, что я тебя с молодым мальчиком застукала. Так что, как только ты начнешь про меня небылица рассказывать, вроде того, что любовник у меня есть, или, например, что я магию второго типа освоила, а может, выдумаешь, что это я у лучшей подруги собачку умыкнула? Так вот, как только ты раскроешь рот, все сразу поймут, что это ты мне в отместку просто подленько и низенько мстишь, и никто тебе не поверит». Лизавета улыбалась. Да уж, до звания заслуженной интриганки королевства Соня как до луны. Вон сколько претенденток на эту почетную должность. «А еще я хотела, чтобы ты уяснила раз и навсегда». Лизавета сузила глаза и почти зашипела. «Не надо соваться в мои дела, когда тебя не просят. И можешь не сомневаться, тебя не попросят. Какого черта ты эту шавку в мою комнату потащила?» «Да я, в общем-то, хотела...» «Спасти тебя», — собиралась сказать Соня, но осеклась. «Так ты что, притворялась?» «Ишь ты, какая умная! Как догадалась?» Соня уже собиралась рассказывать, как она догадалась, но потом поняла, что это был сарказм. «Но зачем?» «Да затем, что какая-то сволочь все-таки ткнула мне в бок отравленной иглой. Затем, что чудом жива осталась. И мы с мужем решили, что лучше уж мне в комнате полежать без чувств, а ему покараулить. Кто же меня добивать придет? Дежурить они должны были по очереди». С кем по очереди, Соня, объяснять было не надо, она и сама догадалась. «А ты сначала Мирая подставила, в тюрьму упекла, потом шавку эту вернула. Ты еще и меня до полусмерти перепугала и такой план испортила. А мне теперь ходи, догадай, из-за какого угла убийца нападет». Соня вздохнула. И правда, нехорошо как-то получилось. И даже то, что она хотела как лучше, не выглядит уважительной причиной. «Извини», — пролепетала она, хотя была не вполне уверена, что ей следовало извиняться. «Все-таки именно Лизавета чуть не довела до нервного срыва свою лучшую подругу, а только что пыталась разрушить ее собственную семейную жизнь. В общем, как-то все очень уж сложно получалось. «Ваше высочество?» В дверь снова заглянули, и Соня похолодела. «Люксен,